связанных с русскими стариками в Грозном, пришлось узнать за эту войну. Родственники, живущие в России, так это называется в Чечне, не желают забирать своих подальше от войны. И поэтому часто едешь по этому страшному городу, как по адресам забытых жизней. Вот здесь, знаешь, еще жива русская бабушка, которую упорно не перевозят к себе родственники из Тюмени. А на другой улице, в руинах, ютится, но уже 3 месяца как умер от истощения, русский дедушка, забытый 2 сыновьями и 3 дочерьми, раскиданными по разным регионам и городам обширной России. А вот поворот со Старопромысловского шоссе на Березку. Это название одного из городских микрорайонов. Поблизости от поворота дом престарелых. На прошлую Пасху в Богадельне умерла Мария Сергеевна Левченко. Сюда она попала незадолго до этого, лишь в ноябре, вместе со старшей сестрой Тамарой Сергеевной, обе в крайне истощенном состоянии. Потеряв дома, больше года они мыкались по подвалам, месяцами не имея возможности помыться, неделями не рассчитывая даже на хлеб. От перенесенных страданий и истощения осенью 2000 года Тамара Сергеевна сошла в подвале с ума. И тогда Мария Сергеевна, не в силах более вынести этой ноши, пошла, куда глаза глядят, а вось хуже не будет, погрузив старшую сестру на тележку. Увидев это страшное шествие, добрые люди подсказали, где дом престарелых. Однако, выполнив свою миссию, найдя Тамаре Сергеевне бесплатное тепло, пищу и лекарства, сама Мария Сергеевна быстро сгорела от скоротечного рака. Случилась бы вся эта цепочка трагедий, если бы еще в самом начале войны сестер забрал их родной брат и куча племянников, живущие в одном из южно-российских городов, не так уж далеко от Чечни. Конечно, нет. Только не желал этого брат. Не желал и не желает. Будучи осведомлены обо всем происходящем в Грозненском доме престарелых, ни брат, ни племянники и на похороны Марии Сергеевны не приехали, и теперь за оставшейся в одиночестве Тамарой Сергеевной не спешат. Здоровым русским больные русские не нужны. И драма Левченко и Батуринцевых хоть и семейная, но все же национальная. Современная русская национальная трагедия, оголенная войной. Там, где бесчеловечность – норма жизни, пощады и милосердия не может ждать никто, даже самые немощные. Петра Батуринцева, ветерана и инвалида войны, оставленного без помощи родных, никто и не подумал вывозить из-под бомбежек и расстрелов перед штурмом зимы 1999-2000 годов, снесшим большую часть Грозного с лица земли. Ни один военный чин не пришел навестить его, армейского офицера в отставке, чтобы узнать, жив ли он после штурма, чтобы спросить, не голоден ли он. При этом далеко ходить не надо, его дом в 200 метрах от здания военной комендатуры. Это и есть фашизм в чистом виде. Знаменитая гитлеровская идея уничтожения и выкидывания на обочину жизни немощных и убогих, как балласта на пути к светлому будущему. Государственный фашизм, успешно пророщенный в семейные отношения. Именно тот фашизм, на борьбу с которым Петр Батуринцев положил свои юные годы и здоровье. Меня часто спрашивали грозненские чеченцы, а почему вы так плохо относитесь к своим? Чеченцы, живущие на улице Угольной, ставили вопрос шире. Как нам поверить, что новая власть пришла нам помочь, если даже русский старик и отставной офицер при вновь установленной русской власти живет еще хуже, чем при Дудаеве и Масхадове? Ведь ничего подобного тому, что приключилось с Петром Григорьевичем, не может случиться с чеченцами преклонных лет. Ни в одной чеченской семье, кроме самых неуважаемых и презираемых, такое отношение к старику не допустят. Совсем неподалеку от Батуринцевых, на улице Ключевой, 259, живет 82-летний дедушка Умар. Как и Батуринцев, Умар Ахматханов – инвалид Великой Отечественной войны второй группы. Ноги у него отказывают, и он почти не видит. Как и Петр Григорьевич, обе чеченские войны он был дома, сидел в подвале и не хотел уходить от бомбежек. Однако разница между той жизнью, которую сегодня ведет ветеран Батуринцев, и той, что досталось ветерану Ахматханову, участнику битвы за Сталинград, огромная. У Умара ухоженный, хоть и со следами войны, дом, чистые полы, он обстиран, внучки по первому зову несут ему все, что он попросит. Сыновья все с высшим образованием, с ноги помогают. Жизнь семьи вертится вокруг него, старика. Так положено у чеченцев. Если ты старик, это значит, что тебе обязаны все младшие. Тебя не бросят, не оставят, накормят, даже если самим придется голодать. Невозможно представить обстоятельства, при которых чеченцы забудут своего старика. Обязательно найдется, пусть даже очень дальний родственник, который возьмет на себя заботы о немощном человеке. Иначе позор всей семье. Все-таки Великая Отечественная была хорошей войной, выдает на прощание Надежда Ильинична Батуринцева. И ты понимаешь, до какой же степени отчаяния нужно довести человека, чтобы тот посчитал войну, унесшую миллионы жизней, хорошей. А нынешняя война плохая, заключает она, непонятная война. За что? За кого? И против кого? За кого угодно, только не за нас. Чеченский выбор. От ковра до конвейера. На протяжении 3 лет Чеченской войны власти не раз намекали –